Оливер старался не смотреть на нее. Она была словно одержимая. Анна и его господин, сэр Филипп Майсгрейв. Он знал, что они вдвоем покинули Англию. Замечал, что, вернувшись, сэр Филипп был словно не в себе. Но ведь она была принцессой Уэльской. От размышлений его отвлекло долетевшее из тумана конское ржание. Анна тоже выпрямилась, прислушиваясь, но, казалось, не придала этому особого значения. Зато Оливер вдруг торопливо зашагал на звук, затем побежал прямо по дну извивавшегося полощения ручья. Анна, опасаясь оставаться в одиночестве, кинулась за ним и едва не налетела на Оливера, застывшего среди зарослей кустарника. Он еще не успел перевести дыхание. Анна выглянула из-за его плеча и замерла. В слабом свете утра, опутанный прядями тумана, конь показался ей неземным существом. Кумир. Легкий, со стройными ногами и гибким корпусом, с изящно изогнутой сильной шеей и высоко посаженной головой. Конь вдруг фыркнул, тряхнул гривой и, прижав уши, прянул в туман. Оливер сжал руку Анны. «Это знак! Господи Иисусе! Кумир не зря оказался здесь!» У Анны замерло сердце. «Кумир!» Силуэт коня вновь выступил из тумана. Они начали осторожно приближаться. Конь не двигался. Но когда они оказались почти рядом, наклонил голову и негромко, призывно заржал. Он позволил себя погладить. Стоял спокойно, лишь время от времени переступая задними ногами. Анна огляделась и ахнула. В этом месте, в глухом ответвлении ложбины, павшие лежали грудами. В одном месте образовался курган из тел. Оливер принялся лихорадочно растаскивать мертвых, переворачивая и заглядывая в лица. Здесь тоже побывали волки. Ворон долбил клювом теменную кость обглоданного трупа совсем недалеко от Анны, поглядывая на нее. Между тем, здесь уже похозяйничали мародеры. Многие тела были раздеты, застывшие, покрытые темными пятнами. Они лежали как попало. Анна отвернулась и прижалась лицом к теплой шее кумира. Конь мгновение стоял спокойно, потом фыркнул, тряхнул головой и направился туда, где орудовал Оливер. Анна осталась стоять. Впервые за последние дни на нее навалилась усталость. Ее шатало. Она вдруг почувствовала, как у нее ломит поясницу. Нестерпимо ноют руки и ноги. Только сейчас она заметила, что дрожит от холода и нервного истощения. И в этот миг она услышала нечто. Нет, наоборот, ее поразила тишина. Смолкла возня Оливера, звуки его шагов. Оступаясь и вздрагивая, она пошла туда, откуда донесся последний звук. Оливер сидел на земле рядом с кумиром, чуть подавшись вперед и упершись здоровой рукой в землю. Он не двигался, и, подойдя ближе, Анна увидела Филиппа Майсгрейва.